Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 11 декабря. По народному месяцу слову Иринарх. Сойкин день. В это время христиане чтут память святого Иринарха Севастийского. Происходил из города Севастии. Жил во времена правления римского императора Диоклетиана. Третий – начало IV веков. Потихоньку набирает силы первый зимний месяц. Снег, вполне уже закрепившись на стылой земле, норовит в сугробы собраться. Ветры без устали с метелями хороводятся. А розовощёкий морозка – ледовым настом реки мастит. Когда-то давно, в эту самую пору, ходили мужики воду в колодцах слушать. Если лежала она в срубе молчаливую серую тучею, на успех в делах не рассчитывали. А коли слышалось из колодца веселое позвякивание или громкий шелест, надеялись в будущем году деньги считать. А у торгового люда, не раз уже испытавшего на себе поговорки о том, что деньги к деньгам идут, свой давнишний способ гадания на успех был. Рано утречком на Иринарха выходили на улицу купцы да лавочники и бросали в ближайший сугроб горсть монет разного достоинства, а затем тут же принимались их из снега доставать. Если первой самая мелкая монетка находилась, шли домой раздосадованные, зная, что теперь хоть вокруг себя обернись, а успеха в делах, как своих ушей не увидишь. А если первым из сугроба рубль удавалось выудить, закатывали на радостях пир на весь мир, свято веря в удачу любого задуманного ими предприятия. На Руси в этот день чествовали сойку, небольшую птичку с ярким оперением, широким хохолком на голове и длинным хвостом. Слово «сойка» представляет собой уменьшительно-ласкательный вариант древнерусского названия этой птицы «соя», которая, в свою очередь, происходит от глагола «сиять». Сойка – лесная птица, которая известна тем, что подражает пению других птиц. Может она воспроизводить и разные звуки – от стука топора до человеческого голоса. На Руси в старые времена говорили – то если в свой день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак. Умудренный опытом человек, услышав такой сигнал, выйдет из дома и последует за птичкой. Считалось, что сойка может показать дорогу к счастью. Еще с древности сойка почиталась покровительницей и заступницей новорожденных. Верили, что сойка просит заступничества у вороньей стаи, у метели-крутели, зарожденного в этот день, и приносит на своем хвосте счастье и удачу. Согласно поверьям, на крыльях сойка носит маленькие синие зеркальца, блестящие синие перья. И если внимательно смотреть в такое зеркальце, то можно увидеть свою судьбу, которую плетут дочери Макоши, доля и недоля. К этому времени зима вступает в свои права. Рыбы схоронились в ямах и омутах, приготовились к зимовке. Но не рестятся налим, сиги и царская селедка ряпушка. Скучиваются на зимовье лягушки, жабы и тритоны. Лоси начинают терять старые рога. А наблюдательные в этот день примечали. Если 11 декабря вороны высоко летают, быть скорому снегопаду. Расселись по земле, быть оттепели. А коли стаями сидят на нижних ветвях или в самой кроне деревьев ближе к стволу, быть ненастью с ветром. А еще добавляют. Родившимся в этот день уготована удивительная и чудесная судьба. Доля вам в помощь, славяне! Братья месяцы.